Глава 26. Розыгрыш. Новая печать, новые способности, а ситуация все та же, неопределенная. Задолбало, если честно. Когда был наивным бастардом, бежавшим из Гессена, то мечтал о том, что со временем осяду в безопасном месте и начну потихонечку воплощать свои планы в жизнь. А хрен! Имею даже больше, чем рассчитывал, но легче от этого не становится. Постоянные форс-мажоры, напряги и прочие неприятности идут чередой. Теперь вот император затаил обиду. «Ведь он сам ее, скотина, спровоцировал», — жаловался я Таксу, сидя в своей комнате после посещения дворца. «А зачем ему это?» — спросил дух-хранитель. «Не знаю. Думаю, что проверить решил, насколько я прокачался после черных кристаллов. Видимо, мой уровень поднялся слишком высоко, и Годунов почувствовал реальную угрозу для своей семьи. Теперь решает, как поступить. Просто так меня уже не раздавить. Опускать дело на самотек опасно». «И это тоже. Но, Макс, возможны и другие варианты. Мне кажется, что Александр ревнует тебя к дочери». «Не говори ерунды», — отмахнулся я. «Не тот человек, чтобы по пустякам париться». «Я тут к Ритке заглянул в гости». «И как она?» «Питается хорошо». «После вашего боя с ее папашей была во дворце. Вернулась злющая. Ходила из угла в угол и материлась, на чем свет стоит. Потом заглянула к ней полковник Шеллер. Стала нравоучение читать, что Достоевских много, а дочка у императора одна, и он ее сильно любит. Явно Александр Годунов мадам науськал». Вот тут и прозвучала от Маргариты интересная фраза. «Если я хочу оказывать знаки внимания Максиму, то это мое дело, и не нужно угрожать отлучить от трона из-за неповиновения. Я уже давно не маленькая девочка, чтобы быть просто усладой для папиных глаз. Я нормальная, половозрелая женщина. Точнее, еще не женщина, но имею свои желания и хочу их осуществить». «Ничего себе!» — удивился я. «Прямо вот так при тебе и разговаривали?» «Зачем при мне? Вернее, при мне, но не зная, что тихонечко шпионю. Нужно собирать информацию обо всех дворцовых дрязгах. Скоро может сильно пригодиться». «Верно, Такс. Но мне сейчас больше бы пригодился твой рассказ о том, что произошло во время активации истинного. Хватит уже отмалчиваться и уводить тему в сторону». «Я не уводил. Я в себе разбирался», — заявил дух-хранитель. «Прокачка произошла не только у тебя. Честно говоря, думал, что, хапнув столько энергии, стану, если не так сам всемогущим, то где-то рядом с этим. В результате же получился полный ноль. Не, повышенная выносливость там или преодоление больших расстояний, конечно, хороший бонус, но я на другое рассчитывал. Видимо, либо я достиг своего предела в развитии, в чем сильно сомневаюсь, либо прокачка была, но пока скрыта от моего восприятия». «Как-то дверь с надписью «В доступе отказана». «Именно, Макс. И не спрашивай, что за ней. Когда придет время, узнаешь, если жив будешь. Что-то мне подсказывает, что мы с тобой вышли на такой уровень, где одной силы и прошлого опыта будет совсем недостаточно. Как бы без ушей не остаться. Или без чего-нибудь более ценного». Следующий день затянувшегося отпуска прошел тихо. А потом мне на браслет пришло сообщение срочно явиться на базу. «Важная информация», — сказал Аксакал на общем собрании группы. «Хватит уже в столице расслабляться. Послезавтра выдвигаемся на рубежи. К сожалению, у капрала мышки выявили какого-то паразита, и требуется длительное лечение. Поэтому ее отряд временно возглавит капрал Котяра». «У меня вообще-то мотозвено», — напомнил я. «Твой суслик остался металлоломом лежать под березняками, поэтому не на чем тебе рассекать». «Но есть же армейские баги на базе в Чердыне». «Именно что армейские. По договоренности с ними будем использовать транспорт. Но теперь капитан Анистович становится главным военводом. У нас же другая задача. Необходимо сделать все, чтобы добраться к лорду кентавров и угробить эту тварь. Понятно, паник я, чувствую его правоту. Но, блин, так жалко суслика. Командир, ты можешь по своим каналам заказать нам в группу такого же? Грохнешь лорда, сам попросишь. Уверен, что после подобного подвига тебе и больше обломиться может. Короче, вопрос решенный. Котяра заменяет мышку до полного ее выздоровления. Еще вопросы? «Как добираться до рубежей будем?» — поинтересовался Глыба. «Опять на самолете? Или наземным транспортом?» «До Перми летим, а дальше по земле добираемся до Чердани». «Вот-вот», — продолжил гнуть я свою линию. «Опять через зону кентавров плестись. Тут новый суслик и пригодился бы. Как в прошлый раз, помнишь, Аксакал? Мы отвлекаем на нем тварей, а вы спокойно едете». «Ничего, перетопчемся. Стоит немного растрясти мирный жирок в бою, а то тут все расслабились. Вон даже Стелла явно несколько кило поднабрала». «Ничего я не набрала!» — сразу же огрызнулась возмущенная блондинка. «Здесь просто освещение такое!» «У нас дома тоже!» — громким шепотом сказал Панкрат, чтобы все слышали. «Особенно в холодильнике ночью лампочка полнит». «Ну и падла ты, Глыба! Сам же со мной жрал!» «Вот именно что с тобой. А ты еще и без меня». «Куска хлеба для любимой женщины пожалел». «Ага. А также пирога, несколько бутербродов с колбасой, полкило конфет и...» «Отчего еще я утром в мусорке упаковки видел? А ведь предупреждал, чтобы не увлекалась». «За Ирку переживаю», — буркнула Стелла. «А волнуюсь я обычно с хорошим аппетитом. На рубежах форму наберу быстро, не впервой». «Раз с освещением разобрались», — с улыбкой продолжил Аксакал, — «то вот вам еще одна вводная. Звонила майор Темникова с интересными новостями. В ее распоряжение передается особая группа курсантов аж из Императорской военной академии. О как!» «И чем курсанты такие особые?» — спросил Жало. «Все длинноногие красотки в бикини? Если так, то сам бы не отказался от подобного усиления». «Насчет одних красоток не знаю, но бикини точно не будет. И ты угадал. Курсанты являются нашим усилением. Подготовлены они, по словам Темниковой, очень прилично, и все до одного имеют печати магистров разных степеней. Другое дело, что боевого опыта нет. Вот с нами его приобретать и будут. Подробности сообщат позже, так как Рита сама про них еще не все знает. Курсанты уже завтра транспортом вылетают в Пермь, а мы чуть позже присоединимся. Поедем в Чердынь одной колонной. Как верно заметил Котяра, тварей нам не избежать. Поэтому присматривайтесь к новобранцам. Кто как себя ведет во время боя, сильные и слабые стороны бойцов. Понимаю, что из военной академии фуфло подсовывать не будут. Только если возникнут сомнения по новичкам, то сразу докладывать лично мне. Пусть армейские мутят свои игры, но мне плевать. Балласт не потерплю. Все понятно. Два раза объяснять никому не пришлось, и мы, обсудив бытовую текучку, разошлись по своим делам. «Макс», — у входа остановил меня Олег Волконский. Отец просил передать, что он в теме со скупщиками, и назначил меня своим представителем решать вопросы на рубежах от имени рода. Сам пока нигде светиться не хочет, пытаясь по возможности незаметно собрать как можно больше информации по схемам бугурских. «Ничего себе ты поднялся!» — хлопнул я его по плечу. «Рано восторгаться. Первое задание, и сразу такое крупное. Не факт, что осилю». «С таким консультантом, как я», — моментально обозначился Такс, «ты сводишь все риски к минимальным. Оплата у меня почасовая обычно, но тебе могу предложить посуточную, как старому знакомому». «Учту», — рассмеялся Олег, — «и даже премию выпишу, если все удачно пройдет. Но и на рубежах не афишируем мое задание. Ляпнет кто-то в ненужном месте, до столицы мгновенно докатится». «Максим», — прервал наш разговор подошедший Жан, — «звонил полковник Воронин. Просил, чтобы мы сильно не задерживались сегодня и, по возможности, быстро явились к нему в дом. Оба». «Что-то случилось?» Голос у Савелия Тихоновича был напряженный. Распрощавшись с Олегом, мы закинулись в мой драндулет и вскоре были на месте. Как я и предполагал, Юлия тоже была у Ворониных. «Ну что ж», — вздохнул полковник, — «раз уж все собрались, то хочу раскрыть почти военную тайну. В генеральном штабе армии сформировалась странная группа для отправки на рубежи, в сторону Перми. И мои Настя с Кириллом и Аня Достоевская в нее включены. Сегодня сам видел списки. Больше ничего выяснить не смог. Максим, Жан, у меня и у Юлии душа не на месте. Вы недавно были в тех краях. Нахрена курсантов-первогодков туда отправляют?» «Надо у них самих спросить», — предложил Бельмондо. «Вернуться с учебы спросим. Только хотелось бы знать заранее, о чем спрашивать». «Да могут и не ответить со всеми этими подписками о неразглашении. Допускаю, что и не знают. Это нормальная практика — ставить задачи на месте», — добавила графиня. «Савелий правильный вопрос задал, который меня тоже волнует больше всего. Ладно бы ребятишки были опытными бойцами, но первый курс... Похоже, будто бы заготавливают пушечное мясо». «Нормальное мясо», — успокоил я графиню. «Завтра отправляются». «А ты откуда знаешь?» — встрепенулся полковник. «Я вроде тебе пока о сроках не говорил». «Мы отправляемся послезавтра. По словам командиров, нам для усиления выделяют особую курсантскую группу. Ее мы должны натаскать около дыр». «Обычная выездная практика», — расслабленно выдохнул Воронин. «Нет. Что у вас там в штабе знают о планах ликвидации зоны кентавров?» «Что-то знают, но не в моем отделе. Я больше на организацию обороны в случае неожиданного прорыва тварей заточен». «Группа Аксакала войдет в дыру лорда кентавров?» — сразу догадалась Юлия, куда я клоню. «Император принял твой план?» «Скорее не мой, а свой», — пояснил я. «В принципе, разница небольшая. Главное отличие в том, что я предложил для прикрытия группы около входа в дыру поставить сборную солянку из опытных чистильщиков со всех рубежей. Но Годунов готовил для подобного первокурсников с хорошим энергетическим потенциалом. Спаянная боевая команда, да и по заверениям майора Темниковой, из одних магистров. Очень интересный ход от Годунова». «Это мы и так уже знаем», — скривился Савелий. «Прокачали их не слабо. Но почему первый курс подвергли такому издевательству?» «Потому что их не жалко. Ничего особо не умеют, опыта боевого ноль. Зачем терять подготовленных бойцов старших курсов, когда есть шанс, пусть и с риском выгорания, но подтянуть до их уровня Солобонов?» — пожал плечами я. «По-моему, все логично». «Сколько ориентировочно времени до штурма кентавров?» — попыталась уточнить Юлия. «Не знаем, но до весны обязательно произойдет. Успеем курсантов натаскать. Думаю, что и на их боеспособность тоже смотреть будут, назначая дату акции». «Шансы на выживание хоть есть?» — задал следующий вопрос полковник. «У нас с Жаном меньше». «Хреново». «Знаете что?» — предложил Воронин. «Сейчас ситуация немного прояснилась, поэтому дальше ее перетирать нет смысла. Предлагаю вечером устроить совместный ужин. Такую маленькую отвальную». «У Дато?» — спросил Бельмондо. «А где же еще? Можно было бы и на природе пикничок замутить, но холодно». «Отлично», — согласился я. «Только нашим суперкурсантам не говорите, что в Перми встретимся. Пусть это будет для них сюрпризом». «С нежным армейским розыгрышем?» — прищурился полковник. «Или я первый день на службе?» «Как пойдет», — коварно улыбнулся Бельмондо. «Я еще не знаю, что намечается, но котяра, уверен, уже имеет мысли о прописке новобранцев». Отвальный ужин в семейном кругу прошел замечательно. Наши новоявленные герои особо не распространялись, куда и зачем отправляются, но и мы делали вид, будто не знаем. Потом на утро проводы. Потом и мы отправились вслед за курсантами в Пермь. Очутившись в прифронтовом городе, Быстро перестроили мозги на нужный боевой лад. «Пора!» — растолкал меня Жан ночью после перелета. «Уверен?» — протерев глазюки, поинтересовался я. «Могут потом устроить нам темную будущее, офицерики». «Надо, котяра! Всю жизнь жалеть буду, если этих зеленых сегодня не построим!» «Сам-то недавно таким же был. Поэтому и азарт в крови играет!» «Хрен с тобой!» «Такс, перемещай!» Вскоре я очутился в спальне Анны и Анастасии. Спят подружки, утомившись от новых ощущений. Жан, знаю, сейчас у Кирилла Воронина. Сверился по часам. Пора. «Мать вашу!» — кричу во все горло. «Девки! Вы проспали отправку из Питера на рубежи!» «Что? Как?» — первой вскочила Анна. «А вот так! Говорил же я вам вчера, чтобы не бухали! Без вас уехала курсантская группа!» «Так мы же тоже уехали!» — проморгавшись от яркого света, произнесла Настя. «А я тогда что тут делаю? Хватит в сны верить, недотёпы! Уже из штаба звонили! Вас потеряли! Быстро на аэродром! Может, и успеете!» Подскочив двумя сжатыми пружинами, девушки похватали свои манатки и пулей вылетели из кубрика. Столкнулись нос к носу с ошалевшим Кириллом и его соседом по койке, который тоже ничего не понял, но за компанию с удовольствием запаниковал. На первом же этаже все четверо уже были в полной экипировке и с походными баулами за плечами. «Что за шум?» — выглянула сонная Темникова. «Опоздавших доставили!» — отдал я честь и повернулся к курсантам. «Живо на плац для переклички! Почти успеваете! Живо, живо!» Уговаривать молодежь долго не пришлось. Блин! Жаль, Рита немного испортила розыгрыш. Так хотелось посмотреть на лица опоздунов, когда они никого не увидят на плацу. «Котяра? Бордо!» — тихо произнесла майор. «Что это было?» «Посвящение!» — признался я. «Сюрприз от старших товарищей. Эти с просони думают, что еще в Петербурге, раз видят наши рожи». «Ага!» — со злорадной ухмылкой врубилась в тему Рита. «Жестоко, но весело. Сейчас добавлю. Снимать на видео будете?» «Только фото», — подмигнул Жан. «Мы же не злыдни?» «Норм. Стоять здесь и наслаждаться». Через минуту слышу голос Темниковой. «Отставить, курсанты! Опоздали! Быстро разойтись по домам! Все! Отчислены за дезертирство!» «Позвольте!» — первым очухался незнакомый нам парень, деливший кубрик с Кириллом. «Какой Петербург? И что это за люди нас подняли по тревоге?» «Это наши друзья», — попыталась объяснить ему Анастасия Воронина, но вдруг замерла, увидев вспышку от фотоаппарата Бельмондо. «Ах ты ж, падла! Что происходит? Откуда он взялся?» «Происходит то», — невозмутимо продолжила Темникова, «что вас развели, как пчел на пасеке. Будущую гордость Российской империи поставили раком два чистильщика. Как только возникла маленькая непонятка в ваших бестолковых головах, то сразу же поддались панике». «Мы в Перми?» — недоверчиво произнесла Анна. «А Макс с Жаном что тут делают?» «Развлекаются», — улыбнулся я, выходя на свет. «Заодно и тренировать начинаем. Теперь служим вместе. Только сегодня прибыли и не могли упустить хороший момент для розыгрыша». 10 минут отборного мата воспроизводить не стоит. Но все курсанты разобиделись не на шутку. Потом общие посиделки, где мы объяснили зеленым суть сегодняшней ночной акции. «Значит, прописка», — угрюмо сказал Кирилл. «Знал, что подобное иногда практикуется, но не так представлял». «Если по твоим хотелкам была бы, то неинтересно», — хлопнула его по плечу Рита. «Знаете, как меня прописали? Просыпаюсь, как вы, в казарме от звуков тревоги. Глаза открываю, а рядом со мной башка твари. Ящерка. До самой складочки ее морду запомнила. А народ бегает и орет: дыра в казарме, занимаем круговую оборону!» Тогда впервые узнала, что такое недержание. Реально думала, что меня сейчас тварь жрать начнет. «Я морду шутнику потом бы за такое расквасила», — возмутилась Аня. «Хотела сильно», — кивнула Темникова. «Потом тогда еще с майором Зинаидой Шеллер 2 дня не разговаривала. Это она башку подбросила и других науськала. Но вот ведь штука интересная. Как бы потом по тревоге не вскакивала, вначале мозги включала, а потом эмоции. Иногда помогала принимать правильные решения. Так что вас, Катяра, с Бордо еще слабенько отоварили». «Действительно», — вздохнула Анастасия. «Знали же, где находимся. Но паника с просони мозги затуманила. Да и эти двое...» «С этими двумя вам теперь служить», — пояснила майор. «Завтра вместе отправляетесь в Чердынь. Подготовку, конечно, получили хорошую, только считайте сегодняшний случай показательным. Ни хрена не ориентируйтесь в нестандартной обстановке. Это только с опытом приходит. А группа Аксакала владеет всем в полной мере. Чистильщики будут дрючить учеников Императорской военной академии», — скривился незнакомый мне курсант. «Докатились». «Подробности по прибытии в Чердынь. А насчет докатились, я, майор имперской армии, учусь у этих парней каждый день. Иногда учеба болезненная. Хочешь сказать, мальчик, что круче меня?» «Нет, но тогда заткнись. Быстро по койкам. Наговоримся еще в дороге». «Не, — покачал головой я, — там мы больше настреляемся. Зону кентавров тихо пройти не получится». «Первый бой», — мечтательно закатил глаза Кирилл Воронин. «Поверь», — приобнял его Жан, — «еще тошнить от них будет. Поэтому...» «Что?» «Ничего, отдыхать», — перебила Рита. «Сонные рыбы мне завтра не нужны. Разойдись». Утром армейская колонна выдвинулась из Перми в сторону Чердыни. Аксакал распределил нашу братву по грузовикам с необстрелянными курсантами. Посмотрим, что они из себя представляют, эти особые выкормыши императора. Конец 3-й книги.